Глава 3. Назначение на должности. Перед началом войны. Как правило, для ведения войны нужно сначала определиться со строем и местоположением, повсеместно оповестить о том, что достигнуто и в чем заключается оскорбление, нанять одаренного путешественника, обнародовать указы и повеления, провести опрос населения, отыскать мастеров, применить науку при составлении планов, воспользоваться всеми вещами в их полноте, перенаправить ненависть народа, развеять сомнения, напитать силы, разыскать и нанять способных, действовать в согласии с народными чаяниями. Перед началом войны 2. Как правило, для ведения войны нужно сделать следующее: утвердить нравственность, изучить выгоды и преимущества, привести хаос в порядок, управлять движением и остановками, принять честные возражения, лелеять чувство стыда, упростить законы, чтобы им следовали, и ограничить применение наказаний. Малые оскорбления должны быть сдержаны, чтобы в противном случае не были нанесены большие. 5 соображений и вооружения. Соотносись с небесами, создай обильные запасы, доставь народу радость, воспользуйся преимуществами местности, цени использование оружия. Вот 5 соображений. Соотноситься с небесами означает использовать погоду и смену времен года или предоставляемые ими возможности. Создать обильные запасы ты сможешь, если захватишь их у врага. Чтобы доставить народу радость, начинай войну в согласии с народной волей. Чтобы воспользоваться преимуществами местности, защищай стратегически важные точки. Ценить использование оружия означает прибегать к лукам со стрелами для сдерживающего нападения, к булавам и копьям для обороны, а гуань, дао и цзы, древнекитайские разновидности алебард, клевцов, для поддержки. Каждая из этих 5 разновидностей оружия используется по-своему. Длинное оберегает короткое, короткое выручает длинное. Когда их используют поочередно, сражение продлевается. Когда их используют все сразу, войско приобретает силу. Когда ты видишь, что у врага появилось новое оружие, тебе следует попытаться изготовить такое же, чтобы ты был противнику ровней. Единство и сила. Военачальнику нужно уметь вдохновить своих воинов, укрепить их дух. Он должен также следить за изменениями во вражеском лагере и предпринимать необходимые меры предосторожности. Умы воинов и их начальника должны быть как одно целое. Валы и лошади должны быть сыты, за оружием и колесницами должен быть правильный уход. В этом сила войска. Учения должны проводиться в мирное время, и только в этом случае во время войны в войске будет порядок. Все войско подобно человеку, командующий начальник — это тело, другие начальники — это руки и ноги, а простые воины — это пальцы рук и ног. Сообразительность и храбрость. Как правило, война — это состязание в сообразительности, а сражение — дело храбрых. Развертывание войск — вопрос умения. Используй желания твоих людей и применяй то, к чему они способны. Упраздни то, чего они не хотят и на что не способны. Будь противоположностью своему врагу. Небеса, богатство и мастерство. Как правило, для войны требуются небеса, запасы и мастерство. Воспользуйся возможностью, когда гадание на черепашьем панцире предсказывает победу. Тайно начинай подготовку к войне. Это называется обладать небесами. Когда народ богат и изобилен, и таково же государство, это называется обладать запасами. Когда воины осваивают преимущества разных воинских построений и изо всех сил готовятся к сражениям, это называется обладать мастерством. Когда народ старается исполнять свои обязанности и это поощряется, его называют счастливым народом. Подготовка войска. укреплять мощь войска и делать строй сплоченным, отдавать воинские почести должным образом и постоянно обучать воинов, опираться на способных во всех делах, касающихся войны, постигать природу вещей и откликаться на события, случающиеся внезапно. Это называется приготовлением к предсказуемому. Быстрые колесницы и стремительная пехота, луки и стрелы, сильная оборона. Вместе это называется укрепление мощи войска. Соблюдать тайну и хранить молчание, укрепляя мощь, означает делать строй сплоченным. Исходя из этого, быть способным к наступлениям и отходам означает умножать силы. Во времена бездействия высшие чины обучают низшие и вырабатывают в них дисциплину. Это называется учениями в строю. Когда вся служба устроена верно, это называется устроением всех дел. Когда все понято и устроено с учетом перечисленного, это называется упрощением управления. Провальная кампания. Пусть число твоих воинов будет соответствовать условиям местности. Развертывай свои войска в соответствии с положением противника. Нападая, завязывай бой, защищайся, продвигайся вперед, отступай и останавливайся. Авангард и арьергард подчиняются приказам, а действия колесниц и пехоты согласованы. Все это должно быть учтено во время войны. Непокорность, взаимное недоверие, отсутствие гармонии, вялость, сомнение, утомление, скованность, низкий боевой дух, заносчивость низших чинов перед высшими, невозможность обратиться с жалобой, усталость, необузданность, разобщенность, медлительность — все это губительно во время войны. Когда люди страдают от чрезвычайного высокомерия, унизительного страха, ворчат и стонут, постоянно боятся и часто высказывают сожаления о совершенных действиях, это становится причиной поражения войска. Быть способным в зависимости от положения противника, увеличиваться или уменьшаться, укрепляться и слабеть, менять строй, использовать большие и малые подразделения, все это называется управлять войной. Развязать войну. Как правило, чтобы развязать войну, используют шпионов вдалеке, наблюдают за тем, что близко, используют предоставляющуюся возможность, завладевают имуществом врага, где это возможно. В войске нужно ценить верность и не терпеть сомневающихся. Воодушевляй воинов пылом праведности, предпринимай действия в подходящее время. Обращайся с подчиненными по-доброму. Когда видишь врага, сохраняй спокойствие. Когда видишь беспокойство, не спеши с ответом. Когда видишь опасность и трудности, не оставляй своих людей. Развязать войну 2. В государстве будь щедр и воспитывай верность. В войске будь великодушен, но строг. При встрече с врагом будь решителен и находчив. В государстве между всеми чинами должна быть гармония, в войске уставы должны быть ясными и строго исполняться. При встрече с врагом разведуй его положение. В государстве проявляй истинные добродетели, в войске проявляй честность, в битве проявляй верность. Боевой строй. Для боевого строя на марше самое важное — это рассредоточенность рядов. Когда ты ввязываешься в бой, строй должен быть плотным, а вооружение должно быть смешанным. Воины должны быть хорошо обучены и уметь сохранять спокойствие в любое время. Лишь в этом случае строй будет легко управляемым. Когда приказы точны и ясны, праведность очевидна для высоких и низких чинов. Лишь в этом случае воины будут иметь достаточное побуждение. Когда множество хорошо продуманных планов будет успешно выполнено, люди покорятся. Если люди всегда будут покоряться, то дела будут исполняться в правильном порядке. Когда сигнальные флажки яркие и заметные, воины их обязательно увидят. По исполнении планов следует определиться с дальнейшими заданиями. Если враг не может решить, наступать ему или обороняться, или не имеет плана, напади на него. Не переменяй повода для войны или сигнальных флажков. Заставь врага покориться. Когда принимаются правильные меры, их последствия долговечны. Когда их согласуют с древними обычаями, они оказывают влияние. Когда присяга ясна, дух будет высок, и ты сможешь поразить врага. Чтобы уничтожить его, нужно прибегать или к праведности, или к силе. Прибегнув к праведности, ты можешь добиться от врага верности и объединить государство. Это также позволяет использовать народ вражеского государства. Можно также прибегнуть к силе, чтобы заставить врага покориться. Побуди его к самонадеянности и ударь по слабым местам. Используй воинов, чтобы напасть снаружи, используй шпионов, чтобы напасть изнутри. 7 военных задач и 4 способа управления. Первая задача – это управление способными. Вторая – это строгое следование правилам. Третья – это ясность приказов повода для войны. Четвертая – это управление умениями. Пятая – это умение обращаться с огнем. Шестая – это навык морского боя. Седьмая – это владение оружием. Их называют 7 военных задач. Слава, выгода, позор и смерть. Это называют 4 способами управления, которыми людей принуждают к соблюдению правил. Быть терпимым или строгим – это только способы не допускать неповиновения и переменять намерения. Благодетельность и способности. Только благодетельность может привлечь людей, однако если кто-то благодетелен, но ненадежен, то он потерпит поражение. Обращайся с людьми по-человечески, будь честен с честными, употребляй подходящие слова и пользуйся огнем только тогда, когда это необходимо. Как начинать войну? Правила войны таковы, что после того, как ты соберешь войско, необходимо принять правительственные меры. Отнесись к своим воинам с милостивым спокойствием и напутствуй их искренними речами. Воспользуйся их страхом, чтобы предостеречь их. Воспользуйся их желанием, чтобы управлять ими. Находясь на вражеской земле, займи стратегическую позицию и размести верных людей в нужных местах. Установление правил и предписаний. Указания и предписания касательно задач и способов их выполнения должны происходить из народа. Их следует оценивать и испытывать до самой крайней степени. Если что-то не может быть исполнено, начальнику следует предоставить образец того, как и каким образом задача должна выполняться. Если что-то может быть выполнено, то надо удостовериться в том, что воины это знают. Проделав это несколько раз, со временем люди запомнят это, и указания и предписания станут истиной. Тогда вскоре эти указания и предписания приобретут известность в качестве закона. Управление беспорядком. Способ управлять беспорядком или утверждать порядок состоит в благодетельности, надежности, откровенности, цельности, праведности, осуществлении перемен силой и централизованной власти. Установление законов. Правила установления свода законов таковы. Законы должны быть одобрены народом, законы должны быть понятны, законы должны строго соблюдаться, должны быть введены в кратчайший возможный срок, должны устанавливать чины, должны вводить цвета для различения чинов, и все чиновники должны быть одеты согласно предписаниям. Централизованная власть и закон. Когда сила власти не разделяется ни с кем, это называется централизованной властью. Когда подданные правителя боятся закона, тогда он называется законом. В армии воины не должны слушаться приказов, исходящих из сомнительных источников. В бою не следует стремиться к приобретению мелких преимуществ. Планы правителя должны приводить к успешному исходу дела и выполняться изысканным образом. Высшие и низшие чины. Когда честные и открытые способы оказываются недейственны, тогда необходимо устанавливать централизованное управление делами. Если народ не преклоняется перед добродетелью, нужно вводить законные ограничения. Если люди друг другу не доверяют, то они должны получать приказы из единого источника. Если они нерасторопны, нужно прибегнуть к побуждению. Если они сомневаются, попытайся убедить их. Если люди не доверяют правителю, то все, что обнародовано, нельзя пересматривать. Таковы принципы управления древности.